житие преподобного Адриана Вулишского. Память 26 августа, 8 сентября. Преподобный Адриан Вулишский был из первых 10 учеников преподобного Паисия Вулишского. Представление 1504, память 6-19 июня. Он был ближайшим келейником, учеником и сподвижником преподобного Паисия. Вместе с ним преподобный Адриан сподобился небесного явления Пресвятой Богородицы в 1472 году. Однажды преподобный Паисий находился в одной келье с преподобным пустынником Кассианом Вулишским. Сведения о нем под 2-15 октября иноком Герасимом и преподобным Адрианом. Иноки пели акафист Пресвятой Богородицы. Внезапно по всей обители засиял необыкновенный свет, и преподобные услышали голос, призывавший их выйти из келии. В страхе и недоумении подвижники вышли, и ангел показал им явление Матери Божьей, сидящим на воздушном престоле и держащей на руках Бога-младенца. Подвижники пали на землю, но ангел восставил их и сообщил преподобному Паисию повеление Матери Божьей устроить на этом месте церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы. Видение кончилось, и преподобные всю ночь провели в бдении и словословии. В 1482 году преподобный Адриан участвовал в постройке каменного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы на месте, указанной ангелом. Затем был свидетелем обретения иконы покрова Пресвятой Богородицы. В 1489 году преподобный Адриан помогал преподобному Паисию в постройке обители во имя святителя Николая близ Грехова ручья на правом берегу Волги. Как опытный и добродетельный старец, преподобный Адриан был поставлен ее первым начальником и иеромонахом. Он был на погребении преподобного Паисия 6 июня 1504 года и позднее, согласно своему завещанию, был сам погребен близ его могилы. Память преподобного Адриана совершается 26 августа 8 сентября ради тезаименитства с учеником Адрианом, а также в Сарапутную субботу.